пятницу я понял, что если я дошел до такого состояния за 3 недели без нее, то ты за последние 3 года пережил настоящие адские муки. Так что я должен был сказать тебе правду. Мне очень жаль, Вил. И правда, я очень виноват, Вил. Я так люблю ее, что не знаю, что мне делать». Саймон не играл. Он говорил искренне. Каждое его слово шло от сердца. Трудно было не проникнуться сочувствием к нему. Но я сумел. Я был рад, что он страдает. Я был рад, что он знает теперь, что такое настоящая боль. Про себя я возблагодарил богов мести, которые услышали мои молитвы и поспешили на помощь. Мне хотелось насладиться новым положением вещей. Мне даже не надо было рассказывать Саймону о моей грядущей свадьбе. Его жизнь рассыпалась на части, а все остальное не так уж важно. «Как ее зовут?» — спросил я, пытаясь представить, что за девушка может поставить великого и несравненного Саймона на колени. Он затянулся, медленно выпустил дым. «Кейт», — ответил он, — «ее зовут Кейт». 22:04. «Мир тесен, но не настолько». «Конечно, это она. Я проверил все до мелочей. В каком университете она училась?» «В Северном Лондонском университете». «Как ее фамилия?» «Фрименс». «Как каталог?» «Какого цвета у нее волосы?» «Красновато, коричневого». «Какой ее любимый фильм?» «Девушка Грегори». «Где она жила?» «Если у меня и была слабая надежда, что наши, Кейт Фрименс, это две очень похожие, но все же отдельные Кейт Фрименс, которых богини судьбы подбросили на мой жизненный путь, чтобы только лишний, вот уж точно, лишний раз испытать крепость моего рассудка», ответ Саймона разнес ее вдребезги. «Кейт раньше жила в моей квартире. Когда Саймон ее бросил, она сказала, что уедет из Лондона, а так как мне нужна была квартира, Саймон, каким бы бессердечным подонком он ни был, все-таки передал мне эту информацию, но соврал по поводу ее источника. Он спросил, зачем я все это спрашиваю. И я соврал. Сказал, потому что, по-моему, это все ужасно смешно». Я положил трубку и впал в состояние глубокого шока. Кейт и Саймон. Кейт и Саймон. Кейт и Саймон. Кейт и этот чертов Саймон. Сама эта мысль была совершенно невыносима. Откровение Саймона производило в моей душе разрушение, масштабы которых невозможно было даже вообразить. Я не мог смотреть правде в глаза. Я спрятал Кейт и этого чертова Саймона в коробочку с надписью «Просто не надо». Ладно? И забросил ее на задворке своего сознания под страхом смерти, пообещав самому себе никогда туда не ходить. Можете называть это малодушием, но я бы скорее употребил слово «выживание». Мне нужно было как-то отвлечься, причем поскорее. Я включил радио. Программа Барбары Уайт как раз только началась. Она рассказывала слушателям, они же мои восхитительные друзья, что они самая важная часть ее передач. «Пусть к вашим услугам лучшие в мире эксперты», — говорила она, восторгаясь каждым своим словом. «Пусть здесь ваш лучший друг и советчик. но без вас и ваших проблем все это ничего не стоит. И спасибо вам, Патриция. Надеюсь, все у вас с детьми будет в порядке.